Глава 14. Королева драмы. Кира. «Вика, постой!» Догоняя ее в коридоре и хватаю за руку. «Я не хотела сделать тебе больно. Умоляю, прости меня. Я забыла, что ты не знаешь об этом». «Самойлова Кира!» — выкрикивает из кабинета доктор. «Я приду в другой день», — быстро отвечаю и перевожу взгляд на заплаканное лицо Вики. «Девочка моя, я даже боюсь представить, что ты сейчас чувствуешь. Господи, ну кто меня за язык тянул?» Виновато смотрю на нее. «Такие вещи должны рассказывать родители, а у меня просто вырвалось. Мне нужно идти», — сухими губами шепчет она. «Я не могу оставить тебя одну в таком состоянии. Поехали ко мне. Успокоишься. Мы обо всем с тобой поговорим и...» Вика, не дослушав, разворачивается и, пошатываясь, идет к выходу из клиники. Я за ней. «Вик, я вызываю такси». Достаю из сумки телефон. «Идем ко мне, ты слышишь? Это не обсуждается. Я тебе точно одну не оставлю». Она словно не слышит меня, идет к пешеходному переходу. «Вика, стой!» — кричу я, заметив, что она не обращает внимания на то, что для пешеходов горит красный, приближается к зебре. «С ума сошла?» Хватаю ее за руку и отвожу в сторону. «На тот свет захотела?» Она переводит взгляд на светофор, затем на дорогу, по которой мчатся машины, и делает еще несколько шагов назад. Видно, что сама испугалась. Она совсем не ведает, что творит, и мне становится по-настоящему страшно за ее состояние. «Черт!» — злюсь на себя. «Не хватало еще, чтобы с ней что-то случилось по моей вине». «Давай так поступим». Не отпуская ее руку, отменяю такси и быстро сую телефон обратно в сумку. «Мы пойдем пешком. До моего дома минут 15 всего. Прогуляемся». Сжимаю ее ладони и веду в сторону своего дома. Меня все трясет. Кажется, я перегнула палку. Но откуда я могла знать, что она так отреагирует? Она ж словно не живая, как будто ничего не замечает вокруг. Видимо, я окончательно добила ее этой новостью. Сначала она узнала о том, что я встречаюсь с ее отцом, а теперь еще и это. Ладно, с Викой я постараюсь решить вопрос и проконтролирую, чтобы с ней ничего не случилось. Зато Ольге я отомстила по полной программе. Теперь она поймет, что со мной лучше не связываться. А Сереже все преподнесу так, что у него даже мысли не возникнет меня в чем-то обвинить. Я и не из таких историй выходила победителем. Поэтому и в этот раз найду подходящие слова и сделаю все красиво. «Вик, ты можешь всю злобу выместить на меня. Ну, пожалуйста, не вини своих родителей. Папа давно хотел рассказать тебе правду, но мама ему запрещала. Она боялась, что...» Крепче сжимая ее руку и вспоминая слова Сергея. «Боялась, что ты захочешь разыскать свою биологическую мать, которая уже много лет пытается найти тебя. Кажется, она живет в Питере». Замечаю, что Вика меняется в лице, приоткрывает губы, прерывисто выдыхает. Ее красивые глаза снова наполняются слезами. «Надеюсь, девочка, ты тоже захочешь разыскать свою биологическую мать», — прищуриваюсь я. «А когда найдешь, останешься жить с ней. Пусть уважаемая Ольга Алексеевна живет с имуществом, за которое так отчаянно боролась, и до конца жизни вспоминает, какой ценой оно ей досталось. Она сама виновата, что не захотела договориться со мной по-хорошему. Вот пусть теперь и пожинает свои плоды. Я уверена, что после этого случая она побоится связываться со мной и больше никогда не сунет свой нос к нам с Сережей». Завожу Вику за угол торгового центра и киваю на свой дом. «Мы почти пришли». «Мне нужно домой», — хрипло изрекает она. «До вашего дома далеко. Как ты пойдешь в таком состоянии? Давай хотя бы пару часов побудешь у меня, а потом вызову тебе». Она дергивает руку и чуть ли не падает, как будто держалась за меня все это время только для того, чтобы устоять на ногах. «Меня тошнит. Так всегда бывает на нервной почве», — тихо произносит Вика и перекладывает руку к груди. «Вызовите мне такси». «Какое такси?» Беру ее под руку и веду в сторону дома. «Я тебя никуда не отпущу». Вижу, что Вике очень плохо. Она бледная, едва стоит на ногах. Входим в квартиру. я провожаю ее в ванную комнату, а сама бегу на кухню, прикрываю за собой дверь и звоню Сергею. «Сереж!» — всхлипываю в трубку. «Случилось страшное. Клянусь, я не хотела этого. Но когда увидела, в каком она состоянии, я...» Делаю вид, что рыдаю. «Кир, что произошло? О ком ты говоришь?» «О Вике!» — шмыгаю носом. «Я знаю, что ты будешь на меня злиться. Но я просто хотела уберечь ее, я...» «Что с ней? Где она?» — перебивает он. «У нас дома. Приезжай, я тебе все расскажу». «Через полчаса буду», —